Куда вы удалились, весны моей золотые дни? Его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы закон, на дури я стрелой пронзенный, пролетит она до блага в деня и сна. Приходит час определенный, благословенный день забот, благословен и тьмы приход. Куда, куда, куда вы удалились, весны моей, золотые? Bravo!